Глава 48. Лондон — обычная шумиха по поводу возвращения мистера и миссис Каупервуд. Беронис из полученных ранее телеграмм уже знала о его приезде, а Каупервуда в это время интересовало одно — примирение с Беронис и ее любовь. Стейн пребывал в самом радужном настроении. Пока Каупервуд отсутствовал, он значительно преуспел не только в делах, связанных со строительством метрополитена, но и в завоевании симпатий подопечной этого американца. По правде говоря, Стейн был чуть ли не влюблен. Уже после того, как Беронис гостила у него в Трегессоле, он несколько раз побывал в Прайорскове. Надежда на успех подстегивала его, прибавляла упорства. Может быть, он и добьется своего. Беронис полюбит его и согласится стать его женой. Каупервуд вряд ли будет против. Это только упрочит их деловые отношения. Конечно, надо будет побольше разузнать о Беронис и о том, каковы на самом деле ее отношения с Каупервудом. Пока что Стейн не потрудился осведомиться на этот счет. Но даже если прошлое Беронис не безупречно, это не мешает ей быть самой очаровательной женщиной, какую он когда-либо знал. Во всяком случае, она не пыталась увлечь его, это ясно, он ведь сам неотступно преследовал ее. Беронис тем временем и радовали, и тревожили два обстоятельства. Одно то, что Стейн, как видно, сильно увлечен ею, и другое то, что после ее визита в Трегессол он, среди прочих развлечений, предложил ей увеселительную прогулку на его яхте «Айолла». Он пригласит ее с матерью и читу Каупервудов как-нибудь, пока еще стоит хорошая осенняя погода. Можно будет заехать в Коус. Там в это время, по всей вероятности, будут король Эдуард и королева Александра, и Стейн будет счастлив представить своих гостей их величеством, ведь король с королевой – старинные друзья его отца. Услышав имя Эйлин, Беронис похолодела. Если Эйлин согласится поехать, то уже ни сама Беронис, ни ее мать не смогут принять в этом участие. А если Эйлин откажется, придется как-то правдоподобно объяснить Стейну ее отсутствие. Притом, если они с Каупервудом примут приглашение и поедут вместе, им прежде всего надо прийти к какому-то соглашению, пусть не по любовному, но все же соглашению. А этого-то Беронис сейчас и не хотела. Не поехать же с Каупервудом или, наоборот, поехать без него, значит навсегда его оттолкнуть. А это опять-таки повлечет за собой объяснение и перемену в отношениях, которая может оказаться роковой для обоих.